in Europa, das da Bobo promenial, только ночь не провожался, сам на утро бабой стал. Этот робот и на спешке слышит грозный атаман, и властною рукою обнял персиянки стан. Родная, Волга русская река, не видала ты подарка от донского казака. Мощным взмахом поднимая вы, черти, приуныли, эх, и филька, черт, я жив.